Работа и профессии. Рабочее время в Бразилии. Рабочая Бразилия просыпается рано. В 7:45 открываются школы. Начинается учебный день для многих детей и подростков. Как и рабочий день для большинства взрослых бразильцев. Офисы и предприятия обычно открываются в 8 или в 9 часов. Многие сотрудники предпочитают добираться до работы на общественном транспорте, что делает утренние часы пика особенно оживленными. Стандартный рабочий день в Бразилии длится 8 часов, с перерывом на обед, который обычно составляет 1 час. Это важная часть рабочего дня. Обычно обед начинается около полудня и длится до 13 или 14 часов. Обеденный перерыв есть в поликлиниках, государственных учреждениях, банках. В школах оставляют час между утренней и вечерней сменами, чтобы дать возможность пообедать и учителям. Рабочая неделя, как правило, продолжается с понедельника по пятницу, но некоторые сектора, такие как розничная торговля и услуги, работают также в субботу. Воскресенье в Бразилии считается днем отдыха. В этот день большинство предприятий и офисов закрыто. Многие бразильцы проводят время с семьей и друзьями. Улицы становятся тише. Даже в крупные города приходит атмосфера спокойствия. Воскресенье – это время для отдыха и восстановления сил перед началом новой рабочей недели. Закрыты почти все магазины, многие аптеки тоже не работают. Остаются открытыми только крупные сетевые продуктовые магазины. Даже шопинг-центры открываются в воскресенье только в 14 часов. После жизни в Москве, которая никогда не спит, где можно помыть машину в 3 часа ночи, а потом зайти в круглосуточный фитнес-клуб – это непривычно. У сервисов такое же расписание, как и у всех. Поэтому, чтобы помыть машину или сходить к врачу, надо выкроить время в рабочие часы. А вот кафе и рестораны открываются после 19 часов, что связано с культурными особенностями питания. Ужин в Бразилии обычно начинается поздно и часто сопровождается встречами с друзьями или семьей. Многие заведения работают до поздней ночи, предлагая разнообразное меню и развлекательные программы. Так сложно найти пиццерию или суши, которые работают днем. Популярные профессии в Бразилии. Чем обусловлена популярность тех или иных профессий? Экономическими особенностями страны, уровнем образования, традициями, развитием общества в данный период времени. Вот какие популярные профессии хочется выделить. Врачи. Профессия врача в Бразилии считается одной из самых престижных и уважаемых. Специалисты в сфере здравоохранения всегда востребованы. Страна имеет развитую медицинскую инфраструктуру. В последние годы уровень медицинского обслуживания значительно улучшился. Стать врачом – дело сложное, для этого нужны время и деньги. Требования к образованию и подготовке высокие. Как и в России, чтобы стать врачом в Бразилии, необходимо пройти долгий и сложный путь обучения. Медицинское образование включает 6 лет учебы в медицинском вузе, после чего следует несколько лет резидентуры в выбранной специальности. Этот процесс требует огромных усилий, дисциплины и самоотдачи. Работа в медицинской сфере часто предлагает хорошие карьерные перспективы и высокий уровень дохода. Врачи могут работать в государственных и частных клиниках, открывать собственные медицинские практики, заниматься научной и преподавательской деятельностью. Это делает профессию привлекательной для молодых людей, стремящихся к стабильной и престижной карьере. Доход врачей в Бразилии может значительно варьироваться в зависимости от различных факторов – специальность, опыт, место работы и регион страны. Эти данные дают общее представление о заработке медиков. Начинающие врачи, например, могут зарабатывать от 8 до 15 тысяч бразильских реалов, от 1,5 до 2800 долларов США в месяц. Этот доход может быть выше в крупных городах и частных клиниках. Врачи с несколькими годами опыта работы могут зарабатывать от 15 до 30 тысяч реалов, примерно от 2800 до 5600 долларов США в месяц. Специалисты, хирурги, кардиологи или анестезиологи могут зарабатывать даже больше. Врачи, занимающиеся частной практикой, могут получать значительно больше, особенно если у них много пациентов и хорошо развита сеть клиентов. Их доход может превышать 50 тысяч реалов, около 9400 долларов США. В крупных городах, таких как Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Бразилия, зарплаты обычно выше, чем в сельских и отдаленных районах. Врачи, работающие в государственных учреждениях, могут получать стабильную зарплату и социальные льготы, пенсии и медицинское страхование. В частных клиниках врачи часто зарабатывают больше, но условия труда могут быть более конкурентными. Примеры доходов по специальностям. Общая практика – 10-20 тысяч реалов в месяц, примерно 1900-3700 долларов США. Педиатрия – 12-25 тысяч реалов в месяц, примерно 2250-4700 долларов США. Хирургия – 20-40 тысяч реалов в месяц, примерно 3700-7500 долларов США. Кардиология – 18-35 тысяч реалов в месяц, примерно 3400-6600 долларов США. Анестезиология – 22-45 тысяч реалов в месяц, примерно 4100-8500 долларов США. Преподаватели. Когда говорят про врачей, обычно вспоминают и учителей. Это важнейшая для всей страны профессии. Доход в сфере образования в Бразилии гораздо ниже, чем в сфере медицины. Вот общие цифры, которые помогут сформировать представление о доходах учителей в Бразилии. В государственных школах на уровне начального и среднего образования могут зарабатывать от 2 до 4 тысяч бразильских реалов. Примерно от 370 до 750 долларов США в месяц. В частных школах зарплаты могут быть несколько выше, в среднем от 3 до 6 тысяч реалов. Примерно от 560 до 1120 долларов США в месяц. Преподаватели вузов могут зарабатывать ощутимо больше. Доход преподавателей высших учебных заведений варьируется от 6 до 15 тысяч реалов. Примерно от 1120 до 2800 долларов США в месяц. В частных университетах зарплаты могут быть и выше. Конечно, стоит учитывать и региональные различия. Зарплаты учителей значительно варьируются в зависимости от региона страны. Что касается льгот, учителя в государственных школах могут рассчитывать на медицинское страхование, пенсию и бонусы за продолжительность службы. В некоторых случаях предоставляются субсидии на жилье и транспортные расходы. Другие популярные профессии – юристы, IT-специалисты, финансовые аналитики и специалисты по финансам, инженеры, профессии в туризме и гостиничном бизнесе, специалисты по сельскому хозяйству и экологии. Малый и средний бизнес. Отдельно хочется рассказать про условия, которые государство создает для предпринимателей. Правительство активно поддерживает предпринимателей, предлагая налоговые льготы, программы финансирования и образовательные инициативы. Многие бразильцы предпочитают открывать собственное дело, чтобы быть гибкими в работе и иметь возможность самостоятельно управлять своим временем и доходами. Существуют государственные программы, к примеру, МЭИ – Microempreendedor Individual, аналог российского ИП. Такой вариант позволяет небольшим бизнесам легко зарегистрироваться и начать свою деятельность с минимальными затратами и бюрократическими препятствиями. Примеры малых бизнесов в Бразилии. Продажа хлеба. Многие люди пекут хлеб и другую выпечку, а затем продают его на улицах или в небольших лавках. Тележки с попкорном. В городах и на пляжах часто можно увидеть тележки, где продают попкорн и другие закуски. Мебельное производство. Мастера создают мебель на заказ от небольших стульев и столов до полноценной обстановки дома. Ремонтные услуги. Малое предприятие и частные мастера предлагают услуги по ремонту бытовой техники, электроники и других вещей. Преподавание английского языка. Многие зарабатывают на жизнь, предлагая частные уроки английского языка. Коктейли на пляже. На пляжах Бразилии можно встретить множество людей, которые готовят и продают свежие коктейли и другие напитки прямо на месте. Романтические профессии. Ну и напоследок, пара профессий, которые нельзя назвать суперпрестижными или основополагающими для экономики, но они точно стоят упоминания. Рыбаки. Ловля кефали. Начну с песни «Доривал Каимми, моя лодка отправится в море». Одна из самых известных и любимых в Бразилии. Гимн рыбаков. «Моя лодка отправится в море, я пойду работать, моя дорогая. Если Бог даст, когда я вернусь с моря, я принесу хорошую рыбу. Мои товарищи тоже вернутся, и мы поблагодарим Бога на небесах. Мои товарищи тоже вернутся, и мы поблагодарим Бога на небесах. Моя лодка отправится в море, я пойду работать, моя дорогая». Здесь и про рыбалку, и про командную работу, и про веру в божественную защиту и помощь. А еще про важность благодарности. Думаете, что никогда ее не слышали? А теперь вспомните песню группы «Несчастный случай» «Генералы песчаных карьеров». Из гимна рыбаков была взята нежная мелодия, а вот смысл там совсем другой. Вообще не про беспризорников, а про рыбаков. Такой вот интересный культурный поворот. Я живу на острове, поэтому, конечно, рыбаков вижу постоянно. Традиционно ловля рыбы была здесь одним из главных занятий местных жителей, сохраняющимся на протяжении многих поколений. Начиная с коренных народов и продолжая европейскими колонистами, которые поселились здесь в 18 веке, рыбалка была основным источником пропитания и дохода для многих семей, а традиционные методы ловли передавались от отца к сыну. Рыбаки Флорианополиса играют важную роль в поддержании укоренившегося образа жизни и местной экономики. Сегодня используются как современные, так и традиционные методы ловли. Вдоль побережья города можно увидеть небольшие рыбацкие лодки, известные как каноас, которые выходят в море ранним утром и возвращаются с уловом в течение дня. Один из самых живописных способов ловли называется серко, дословно окружение, осада, оцепление. Лодочка уплывает вглубь, расправляет сеть, делает полукруг. Одна часть сети остается там, где она отплыла, другая – там, куда она приплыла, а сама сеть захватывает пол океана. И вот эту здоровенную сеть тянут-потянут рыбаки. Сеть тяжелая, тянуть надо сильно. Это очень красиво, особенно на рассвете. Местные жители останавливаются и смотрят, как рыбаки тянут. Иногда рыбакам нужна помощь, и они привлекают зевак к вытягиванию рыбы. Местные птицы не могут остановиться и кружат, и кричат, и взывают к справедливости, а именно отдать им всю эту рыбу. Огромные, размером с десяток голубей, океанские чайки, гигантские фрегаты, какие-то непонятные сутулые цапли, расхаживающие по берегу в ожидании наживы. Не местные жители тем более останавливаются, смотрят и фотографируют. И фотографируются на фоне рыб, рыбаков, местных жителей и местных птиц. Рыбаки раскладывают рыбу в ящики, делят улов. Иногда продают желающим местным и неместным. Иногда кидают что-то птицам. Иногда дают что-то людям. Рыба только из океана всегда кажется вкуснее. Правда, когда она пытается вырваться и делает свои последние вздохи на берегу, часто хочется броситься и отпустить ее обратно. В магазине такого эффекта нет. Типичными уловами являются различные виды рыбы – моллюски и креветки, которые затем продаются на местных рынках или непосредственно ресторанам и кафе. На пляже на обед можно съесть рыбу, пару часов назад еще плывущую в сторону Рио-де-Жанейро. Рыболовство не только профессия, но и важная часть культурной жизни Флорианополиса. Местные фестивали и праздники часто включают в себя элементы, связанные с рыбалкой, допустим, фестиваль креветок, фестиваль таиньи, кефали. Рыбаки также активно участвуют в сохранении экосистемы, используя экологически ответственные методы ловли и поддерживая программы по охране окружающей среды. Главное событие года, конечно, ловля кефали. Даже серфинг запрещается на время, пока идет сезон ее миграции. Есть специальный закон, запрещающий его на пляжах острова Санта-Катарина в период с 1 мая по 15 июля. Рыба мигрирует вдоль бразильского побережья, плывет из холодных южных вод в северные, более теплые. Рыбы так много, что вода просто вскипает, когда она проплывает мимо. Этот процесс миграции кефали является важным элементом ее жизненного цикла и имеет важное значение для экосистемы морских вод Бразилии. Я видела, например, как вытащили 22 тысячи рыб за один день. Конечно, рыбаки счастливы, когда улов такой большой. Делятся рыбой с теми, кто помогал тащить сеть, и даже просто с теми, кто пришел на пляж. Некоторые общины организуют специальные праздники или фестивали в честь начала сезона ловли таиньи, чтобы отметить этот важный момент в их жизни и культуре. Традиционные ритуалы, конкурсы, выставки рыболовных снастей и рыбы, а также гастрономические фестивали с блюдами из таиньи. Помимо социальной и культурной значимости, сезон ловли этой рыбы также имеет экономическое значение для местных сообществ, поскольку продажа финансово обеспечивает рыбаков и их семьи. Спасатели бомбейрос. Нельзя жить на пляже и не рассказать про бомбейрос. Вообще это слово переводится как «пожарное», но в Бразилии эта профессия включает в себя все виды спасения. Зарисовочка с пляжа Инглесис, где живу я. Он выходит в открытый океан, поэтому волны там бывают достаточно бурные. В шторм заходить в воду опасно, может унести течением. По берегу, по уплотненному волнами песку, идут два накачанных красавца в красных плавках и желтых футболках с длинными рукавами. Это форма спасателей. Капли дождя падают на красные панамки. В руках у них красные спасательные палки. Не знаю, как они называются правильно, но это именно палки, длинные прямоугольники из чего-то плавучего. На веревочке. Белыми буквами на них написано «Бомбейрос». Купаться запрещено, да на пляже никого и нет. Хотя есть. Бомбейрос видит мужчину, прыгающего в волнах. Спасатели останавливаются и свистят ему в свисток, призывая выбраться из воды. Обычно у них есть громкоговоритель, но сегодня его с собой не взяли. Не сезон, да и не погода. Звук теряется в шуме волн. Купающийся и не думает смотреть на берег, ему и там хорошо. Один из спасателей делает возмущенный жест рукой и говорит что-то своему коллеге. Я не могу, конечно, слышать, что именно, но это точно что-то крайне эмоциональное. Через секунду спасатель бросается в волны, еще через две он рядом с нарушающим правила купальщиком. Я никогда и подумать бы не могла, что это можно сделать так быстро. Его тело превратилось в стрелу. Или в нож, который просто прошел через волны. Купающийся не хочет выходить. Не знаю, что он говорит спасателю, кажется что-то про то, что его совсем и не нужно было спасать. Это видит второй бомбейра. Он трансформируется в стрелу, как это только что сделал его напарник, и оказывается рядом с ними. Купающийся смиряется с неизбежным и разрешает спасателям вывести себя из бушующих волн. Кажется, он слегка нетрезв. Возможно, турист, который приехал на курорт на неделю и попал в период дождей. А деньги уже уплачены, отпуск взят. Вот он и пытается купаться и развлекаться, даже под дождем. Со спасателями связана интересная традиция. Когда они находят потерявшегося ребенка, а такое в сезон случается часто, весь пляж им аплодирует. Вообще, спасатели делают много для обеспечения безопасности и спасения жизней. Тушение пожаров, спасение на воде, оказание первой помощи, помощь в чрезвычайных ситуациях и даже участие в природоохранных операциях. Например, спасение диких животных и борьба с нелегальной вырубкой лесов. Бомбейрос сотрудничают с экологическими организациями и органами по охране природы для защиты экосистем и биологического разнообразия Бразилии. Они также участвуют в поисково-спасательных операциях и ликвидации последствий катастроф. Немного истории. Корпус пожарных спасателей в Бразилии был создан в середине 19 века. Первый отряд пожарных появился в Рио-де-Жанейро в 1856 году, когда страна столкнулась с необходимостью создания организованной структуры для борьбы с пожарами. С тех пор система спасателей претерпела множество изменений и улучшений. Сегодня бомбейрос являются частью структуры государственной безопасности в каждом штате Бразилии. Они подчиняются губернатору штата и работают в тесном сотрудничестве с полицией, медицинскими службами и другими организациями. В некоторых штатах спасатели также выполняют функции гражданской обороны. Профессиональная подготовка бомбейрос включает интенсивные тренировки и обучение в специализированных учебных центрах. Курс обучения охватывает широкий спектр навыков, включая работу с опасными материалами и спасательные операции в экстремальных условиях. Помимо базового обучения, спасатели проходят регулярные курсы повышения квалификации и тренировки для поддержания высокого уровня готовности и профессионализма. Они также принимают участие в международных учениях и обмениваются опытом с коллегами из других стран.